овцы и собаки. В каком-то стаде у овец, чтобы волки не могли их более тревожить, положено число собак умножить. Что ж, развелось их столько, наконец, что овцы от волков, то правда, уцелели. Но и собакам надо ж есть. Сперва с овечек сняли шерсть, а там по жребию с них шкурки полетели, а там осталось всего овец 5-6, и тех собаки съели.